Чего же другого может желать человек? «Это слишком просто, Ольга Петровна, и не точно», — возразил Будкин. «К хорошей жизни ведет много путей. По-моему, для рабочих должен быть только один путь», — заметил Алексей Антонович. «Нельзя же все время молчать». «Почему же один?» — повернулся к нему Будкин и ободряюще улыбнулся. «Мне представляется так. Разные люди к одной цели могут прийти разными дорогами, один человек может прийти только одной дорогой. И в этом случае рабочее понятие собирательное о них должно говорить как бы об одном человеке». «Ну что вы, Алексей Антонович», — засмеялся Будкин. «Вы упрощаете вопрос еще больше, чем Ольга Петровна. Прежде всего, рабочий класс вовсе не какая-то однородная масса. Это люди с разными характерами и с разными желаниями». «Не стану спорить», — медленно размешивая ложечкой чай, сказал Алексей Антонович. «Но мне кажется, что разные характеры у людей одного класса не могут им мешать идти к одной цели одной дорогой. Но, тем не менее, в действительности люди идут разными дорогами, и с этим не считаться нельзя». Будкин никак не давал Алексею Антоновичу уйти от спора. «Я полагаю, вы имеете в виду путь революции?» «Да», — сказал Алексей Антонович, полагая, что на этом спор завершится. «Путь революции?» — теперь уже резко повторил свой вопрос Будкин. «Но чтобы стать на этот путь, к нему надо тоже прийти. И здесь прийти можно разными дорогами. Есть борьба за захват власти, далекий путь, и есть борьба за улучшение экономических условий, путь ближний и самый верный. Вот вам уже, по крайней мере, два пути. И, конечно, короткие пути всегда быстрее приводят к цели. Теперь вам понятны ваши заблуждения, Алексей Антонович?» Резкость тона, с какой Будкин задал свой вопрос, Мировольскому не понравилось. Сразу каким-то несимпатичным теперь стал этот человек, гость, который так безапелляционно диктует хозяину дома свои взгляды, при этом явно противоречащие тому, что Алексей Антонович слышал от Лебедева и читал в оставленных им брошюрах. Но в разговор вступила Ольга Петровна. «Простите, Семен Аристархович», — сказала она, — «я уже однажды выступила неудачно, но не могу удержаться. Я слушала со стороны ваш спор, и мне он показался совершенно отвлеченным. Все такие сложные формулы. А где же жизнь?» «Это Алексей Петрович перевел наш разговор на язык формул», — сказал Будкин. «Это он первый стал изображать путь революции как железную дорогу». «Да, но вы придумали к нему подъездные пути», — уверенно воскликнул Алексей Антонович. Теперь ему становилось все яснее, что прав именно он, а не Будкин. «Так спорят, когда спорить не о чем», — с раздражением сказал Будкин. «Что же, для нового знакомства, пожалуй, вы поступаете правильно». Он залпом выпил стакан остывшего чая и стал прощаться, пообещав зайти вновь через 4-5 дней после того, как он съездит в Тайшет. Все трое поднялись из-за стола и, как всегда, при прощании стояли, разговаривая о пустяках. В этот момент Алексей Антонович, стоявший лицом к окну, увидел, что по противоположной стороне улицы медленно идет Лебедев, одетый так, как одеваются мелкие конторские служащие. Последний раз он приходил за брошюрами ночью и снова предупредил: «Приду так ночью», и договорился с Алексеем Антоновичем и Ольгой Петровной об условном знаке, подтверждающем, что в доме все спокойно. Днем на окне, выходящем в улицу, должна стоять цветущая герань, а на ночь из подворотни должен высовываться кончик метлы. Алексей Антонович тогда отнесся к этому несерьезно, как к забавной игре. Однако исправно каждый вечер выталкивал в подворотню конец метлы. Герань с окна снимать было не нужно. Как быть теперь?»